самурай с белым воротничком. Свой путеводитель по японской душе я не случайно назвал «Ветка сакуры». Национальный цветок Японии воплощает собой презрение к смерти как высшее проявление торжества жизни. Цветение сакуры столь же неистово, сколь и кратковременно. Ее цветы предпочитают опадать, а не вянуть, расставаясь со своей красотой. Этот эстетический образ служит как бы лейтмотивом самурайского кодекса Бусидо. Лепестки сакуры, падающие на доспехи средневекового воина или на комбинезон летчика-камикадзе, означают: самурай уходит из жизни, не поступая своей честью, как сакура своей свежестью. После Второй мировой войны Бусидо, буквально «путь воина», трансформировался в сиониндо, «путь предпринимателя». Стержень же кодекса чести остался прежним, незыблемая, даже слепая верность покровителю. Ее конкретным воплощением стала уникальная для развитых капиталистических стран система пожизненного найма, позволяющая увольнять штатного сотрудника лишь в случае ликвидации фирмы. Именно пожизненная верность тружеников своему нанимателю, а поставщиков своему заказчику, стала ключевым слагаемым успеха японского экономического чуда 60-80-х годов, позволила стране восходящего солнца стать второй экономической сверхдержавой. Однако 90-е годы показали, что на рубеже веков коллективизм японской модели превратился из источника силы в фактор слабости, что в условиях глобализации экономической жизни страна восходящего солнца должна из царства групп превратиться в царство личностей. Болезненным проявлением этого процесса стала эрозия системы пожизненного найма. Японцы впервые сталкиваются с такими новыми, неприятными для них явлениями, как сокращение штатов или досрочное увольнение пожилых сотрудников, или с тем, что зарплата и продвижение по службе зависят не только от выслуги лет, но и от эффективности работы. Ведущие фирмы переводят производственные мощности в соседние азиатские страны. Разоряются их традиционные поставщики. Все это ломает людские судьбы, служит причиной множества трагедий. Древний кодекс Бусидо наложил свою печать на грамматику жизни японцев. Заповедь «лучше смерть, чем позор» глубоко укоренилась в их душе. Готовность уйти из жизни считается проявлением силы, а не слабости. Каждый школьник с детства знает притчу о 47 самураях, которые коллективно сделали себе харакири после того, как их повелитель был казнен, причем вроде бы за дело. Самоубийства были в чести у японцев и во времена экономического чуда. В 60-х годах, в период моей первой работы в Японии, совершил харакири начальник пожарной охраны порта Иокогама. Этим актом он взял на себя ответственность за гибель двух подчиненных при взрыве одного из сгоревших пакгаузов. Когда на правительственном приеме левый экстремист ударил ножом американского посла, начальник столичной полиции покончил жизнь самоубийством, выразив этим признание своей вины. Однако нынче из жизни добровольно уходят не только руководители, облеченные властью и ответственностью. Чаще это просто самурай с белым воротничком, лишившийся работы, а значит, возможности содержать семью. По статистике, японская нация отличается завидным здоровьем. Средняя продолжительность жизни у мужчин 77 лет, у женщин 84 года. Но если говорить не о физическом, а о психическом здоровье, то картина иная. Стрессы из-за потери работы привели к тому, что первые годы нового века побили все рекорды по числу самоубийств. В Японии ежегодно кончают с собой 36,5 тысяч человек, по сотне в день. Стало быть, человеческие жертвы, которые несет страна восходящего солнца, это каждый день Курск или Норд-Ост, каждый месяц американская трагедия 11 сентября, каждый год два наших Афгана или четыре Чечни. ни японская, ни мировая общественность будто не замечают истинного масштаба этих пятизначных цифр на родине харакири.